Благословение для народов. На прошлой неделе мы заметили с вами, исследуя Священное Писание, что Бог абсолютно беспристрастен и справедлив. В противоположность людям, Он праведно судит все побуждения ума и сердца. Он во всех видит несовершенство и всем предлагает прощение и очищение. Обратите внимание на слово «все» и «повсюду» в следующих отрывках. Библия говорит: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих. Бог также повелевает, чтобы мы поделились Его вестью о любви со всеми. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». От Марка, 16 глава, 15 стих. Это полные любви, направленные ко всем без исключения обращения, появляется несколько раз на страницах еврейского священного писания. Еврейский народ, Божьи избранные, были хорошо знакомы с этим великодушным и всеобъемлющим приглашением к спасению. Это Божье приглашение звучит неоднократно в еврейском священном писании. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» от Еиля, 2 глава, 32 стих. Видя глубочайшую нужду нашего сердца, Бог Авраама, Исаака и Иакова зовет: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы». От Исаии, 55 глава, 1 стих. Этот же самый горячий призыв был сделан Господом Иисусом Христом во время праздника посвящения в Иерусалимском храме. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей» от Марка, 7 глава, 37 стих. Любовь Божьего сердца простирается каждому, чье сердце испытывает жажду. Он хочет, чтобы все обратились к Нему. В далеком прошлом Бог предлагал людям это приглашение через свой избранный еврейский народ. Исаия, пророк еврейского народа, записал это приглашение: «Жаждущие, идите все к водам». В это приглашение включены и нееврейские народы. Обращаясь к языческим народам, еврейский ученый Павел сказал: «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». К Римлянам, 11 глава, 31 стих. Бог показал любовь к своему избранному народу через апостола Павла, написал следующее: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле о спасении». К Римлянам, 10 глава, 1 стих. Страстная любовь Павла к его народу породила в нем желание рассказать им о любви Бога, которая проявилась через личность Господа Иешуа. Павел знал, что тот факт, что они по рождению своему принадлежали к избранному Божьему народу, не давал им автоматически чистого сердца или правильных отношений со святым Богом. Он знал, что каждый отдельный человек лично должен был принять Божье приглашение. И он всем сердцем желал, чтобы его братья по плоти познали это неоценимое благословение. Павел знал также, что другие евреи, помимо него, откликнутся на Божье приглашение, потому что он написал такие слова: «Так и в нынешние времена по избранию благодати сохранился остаток» к Римлянам, 11 глава и 5 стих. В цели Бога входило, чтобы в это настоящее время благая весть о спасении достигла до каждого человека. И он предвидел, что многие люди, как евреи, так и язычники, поверят в нее. Этих верующих евреев Бог называет остатком по избранию благодати. Включением еврейского народа в свою настоящую программу Бог показал, что его предложение о прощении и общении в Мессии Иисуса доступно каждому человеку. Более того, Божья сегодняшняя программа по формированию новой семьи верующих, как мы видели в нашей беседе на прошлой неделе, не может быть завершена без включения тех детей Израиля, которые поверили в Мессию. Писание указывает, что этому новому собранию Божьего народа будут свойственны два качества. Между ними не будет различия, и все они будут едины. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава, 28 стих. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих спасенных иудеев и спасенных язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. К Ефесянам 2 глава с 14 по 15 стих. Эти стихи объясняют, какую позицию занимает Бог по отношению к тем детям Израиля, которые поверили в Мессию Иешуа сегодня. Они вместе со спасенными из среды язычников составляют нового человека со Христом, как главою. Верующие евреи являются сотоварищами верующих язычников в едином теле, глава которого есть Христос. В этом теле все бывшие различия и свойства уступают дорогу уникальному, высшему отличительному качеству, которое состоит в том, что все они становятся членами тела самого Мессии Иисуса. Писание многократно упоминает о верующих в Мессию Иисуса как о едином организме. В Писании заявляется, что Христос умер за нас, что Он выступает посредником, как великий первосвященник за нас перед Господом, и что Он представит нас себе в незапятнанной славе. Еврейские верующие и верующие из языческих народов равны. Никто из них не выше, и никто из них не ниже. И те, и другие составляют единое целое в Мессии. В будущем, как мы увидим в наших следующих передачах, Господь Иешуа выполнит свои многочисленные обещания, данные Его особому народу, потому что Писание говорит следующее. «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова» к Римлянам 11 глава и 26 стих. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия» от Исаии 59 глава и 20 стих. Как неоднократно было обещано в Писании, Господь Иисус Христос вернется, чтобы спасти Иерусалим от его врагов и установить свой престол в этом городе. В нашей следующей беседе мы будем говорить с вами о времени великих бедствий, которые предсказал пророк Захария. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. От Захарии, 14 глава, со 2 по 3 стих. Сегодня Бог предостерегает все нееврейские народы, для которых так широко открыто Его приглашение. Когда отдельные индивидуумы среди этих народов перестанут отвечать на призыв Евангелия, Бог оставит их и восстановит Израиль как нацию, снова в ее привилегированной позиции. А ты, дикая маслина, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, еврейский народ, то смотри, пощадит ли и тебя, язычников. К Римлянам 11 глава, 21 стих. Давайте не будем никогда забывать, что единственная надежда для каждого человека, как еврейского, так и нееврейского происхождения, заключается в личной вере в Господа Иисуса Христа. И сегодня, как столетия назад, многие сыны еврейского народа принимают верою того, кто ради них умер и снова воскрес. Бог говорит, что у Него всегда есть и будет в Израиле верный остаток. И через своего великого апостола Бог раскрывает желание своего собственного сердца, чтобы весь Израиль смог спастись. Именно к еврейскому собранию прежде всего обратился Господь Иисус Христос, протягивая руки любви и воскликнул: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Из этого приглашения никто не исключается. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Откликнулись ли вы на это приглашение? Он обещает то, чего не может дать вам никто другой. Он обещает истинный мир вашему сердцу.